Глава 26. Инесса. I will ask you for mercy. I will come too blind. What you'll see is the worst me, not the last of my kind. Трек LP Muddy Waters. До выходных довольно много времени, но стоит только вступить на тропу действия, как оказывается, что времени всегда не хватает. Времени вообще не существует. Есть только действие, только здесь и сейчас. Каждый крошечный миг, из которых складываются часы, дни. Давление прессы не ослабевает. Злые языки заметили даже, что в салон я приезжаю одна. Кто-то тайно дал интервью, что в момент погрома салона рядом со мной был не Головин. Еще один безумный виток истории. Очередной заход на спираль. Мельком проглядывая светские новости, замечаю. Обычно Головин давал заявление, подтверждал или опровергал слухи. Но сейчас он уходит от темы. Он появляется в школе спорта. Я смотрю короткий видеоролик с его участием. И глупое сердце спотыкается, когда я вижу его красивый профиль. Он возится с ребятишками. Они все возрастом постарше. Завирусился ролик, где к группе ребят, собравшихся на групповое фото, внезапно выбегает малыш 2 лет. Наверное, мама отвлеклась на секунду, и ребенок побежал туда, где интересно. Вид подхватывает карапуза, гладит по голове, ждет, пока к нему подойдет мама. Потом беглый взгляд в камеру, явно случайный, и меня потряхивает. Кажется, будто он заглядывает мне в душу и просит заглянуть ему в ответ. У него такие пронзительные глаза, завораживающие. Откладываю телефон со слезами, навернувшимися на глаза. Зря посмотрела ролик. Теперь не могу не думать без укола прямиком в сердце о моменте, когда мужчина, который болезненно дорог моему сердцу, берет на руки чужого ребенка. Не могу не думать о том, что своего, нашего, я потеряла. Может быть, глупо. Да, наверное, глупо. Все опытные скажут, что латать ребенком разваливающиеся отношения глупо, что ребенок при таком океане лжи стал бы еще одним поводом считать чувства Вита притворными насквозь. Но я все равно жалею, что потеряла своего малыша, что он начал развиваться не там, где и как положено. Тео в разъездах. Встречу перенесли на следующую неделю. Но наш коллаб явно всколыхнул массы и принес мне популярность. Забирая из одного источника, жизнь лихо компенсирует в другом. Даже если с Тео ничего не выйдет, мне поступило такое количество интересных предложений поучаствовать в различного рода проектах, что я буду завалена работой и возможностями для реализации как профессионал. На выходные я, как и договаривалась, собираюсь в гости к Лене и Мирославу. Немного волнуюсь. Я давно не была у них. У Мира и Лены 2 детишек. Амалии 4 с небольшим. Младшему сыну, Игнату, чуть меньше года. Мне немного стыдно, что приходится нырнуть в напоминалку, чтобы проверить, сколько месяцев сыночку подруге. Игнату почти 8 месяцев. Я заранее уточнила, какие подарки купить детишкам. Надеюсь, что все взяла верно. Боже, я так волнуюсь. Даже когда вижу, что Мирослав меня встречает и выходит из дома, чтобы взять пакеты с подарками и сумки. «Привет, Ин!» Тепло улыбается. Возле глаз собираются морщинки, многочисленные, потому что Мирослав – взрослый мужчина. Ему давно за 40. Он очень широкоплечий, крепкий, хорошо сложенный. Смуглая тонкая брюнетка Лена смотрится рядом с ним, как гибкая лоза. «Рад видеть. Давай сюда». Забирает пакеты у меня из рук и провожает в дом. Вопросов лишних не задает, за что я ему очень благодарна. Атмосфера в их доме поражает. Теплая, душевная, пульсирующая. В мягком коконе этого дома, наполненного умиротворением, Словно ураганчик носится Амалия, показывая очередной танец. Актрисулька растет. За ней внимательно наблюдает Игнат и трясет попой, стоя у дивана. Потом, не удержавшись, малыш валится на попу, громко ойкнув. Первая к нему подбегает Амалия и целует светлую макушку. Может быть, потом сын друзей потемнеет, но пока светло-русый. «У тебя мягкая попа, не плачь», — утешает брата. Потом мы играем в настолку. Нир безобразно подыгрывает дочке и поддается ей бесхитростно, с любовью. Игнат тащит все в рот. Вечер действительно легкий, беззаботный. Я на некоторое время отхожу, чтобы забрать с зарядки телефон, который истратил весь свой заряд. Вижу сообщение от Фила. И текст, и голосовые. На протяжении целой недели он активно писал, звонить пытался. Я всегда торопливо отвечала, что мне банально некогда. По сути, закрылась от общения с ним. Он мне приятен, но его слова о Вите, о прошлом всколыхнули. Последнее сообщение. «Я жалею, что признался. Давай так, я ничего не говорил. Мы друзья. Мы можем быть хотя бы друзьями, Ин. Я не нахожу себе места, что все испортил». Я закусываю губу. Фил мне приятен. Он интересный, с ним легко и весело. Но он столько времени меня игнорировал, не хотел дружить и ничего ему в сердце не жало, а сейчас проходу не дает. Не хочу видеть двойное дно в каждом из людей, но пока не получается. Кир, черт бы его побрал, заставил меня задуматься, так ли бескорыстен Фил. Стоит ли отвечать Филу? Что-то во мне с осуждением думает об этой идее. Ведь я еще жена Вита. Мы пока не в разводе. Встреча с адвокатом назначена на среду. Возвращаюсь к друзьям, полная мыслей, и вдруг замечаю... Нет, скорее я сначала чувствую, как изменилась атмосфера в доме. Я понимаю, что в гости к Миру с Инессой пришел кто-то еще раньше, чем замечаю, как Амалия с интересом возится с огромной куклой. А Игнат пускает слюни на новую машинку. Гоночную. Сердце спотыкается в груди. Я поднимаю взгляд и встречаюсь с глазами Вита, застывшего на другом конце просторной гостиной. Я поставлю чай. Думаю, легкие пирожные будут... Кстати... Слышится голос Лены. Она тоже замирает, увидев Вита. Явно в шоке от его прихода, не ждала появления и сразу же переводит взгляд на Мирослава. «Мир, можно тебя на одну минутку?» Говорит с улыбкой. А глаза мечут сердитые молнии. «Я сейчас немного занят, пуговка. Машинку распаковываю». Как-то подозрительно увлеченно суетится Мирослав. «О, черт! Появление Вита — его рук дело!» «Вит распакует. Если уж у нас в доме незваный гость появился, пусть себя с полезной стороны покажет!» Ставит ультиматум Лена и командует. «Мир, на минуту ко мне выйди. Прямо сейчас, я не шучу!» Она удаляется твердым шагом, взбешенно взмахнув длинным хвостом из темных волос. Мирослав намеренно громко кряхтя поднимается с пола. «Ребята, не деритесь без папки!» — целует детишек. «Но у меня впечатление, будто слова эти адресованы нам, мне и Виту». Муж застывает, делает несколько осторожных шагов и опускается на ковер, завершая распаковку дорогой машинки. Уйти? Остаться? Я не рада этой подставе со стороны Мирослава. Хочется громко хлопнуть дверью и уйти. «Я не знал, что ты будешь у Мира с Леной», — едва слышно замечает Вит. Бросает на меня быстрый, полный сожаления взгляд. «Мне уйти?» В горле першит. «Останься». Во взгляде Вита мелькает надежда. «Это не мой дом, я здесь распоряжаться не могу». «А если бы могла?» «Ответ ты и сам знаешь». Я опускаюсь на краешек дивана. Амалия передает мне куклу, ворох одежды и принимается носить кукольную посудку. Видимо, нас ждет грандиозное чаепитие. Вит возится с машинкой. Игнат доверчиво прижимается к нему, пыхтит, нажимая ладошкой на все кнопки пульта управления. Я мельком смотрю на эту картину, и сердце нет-нет, да и простреливает болью. «Мне жаль», — доносится со стороны Вита. «Я действительно хотел ребенка от тебя». «По указу папочки хотел. У тебя там, наверное, целая карта твоих желаний на много лет вперед расписана. Удивительно, как только раньше Кир не настоял на том, чтобы ты заделал ребенка провинциалке, привязав к себе, чтобы не брыкалась». Движения Вита становятся намеренно плавными. «Знаю, так он себя сдерживает изо всех сил». «Или, может быть, у тебя уже есть ребенок на стороне?» Продолжаю ковырять болезненную тему. Вид бросает на меня пылающий взгляд. «Нет! Как ты можешь?» «А ты? Столько лет? Смог? Жить с нелюбимой? Не противно было?» «Твою мать!» — ругнулся. Амалия неожиданно трескает его по губам розовой лопаткой. «Не говори плохое слово!» И тут же протягивает ладошку. «Штраф!» «Что?» — опешил Вит. «За плохое слово!» Улыбается и добавляет бесхитростно. «Еще два раза скажи. Я хочу большую шоколадку!» Амалия невозможно милая в этот момент. Мы смеемся с Витом, неожиданно для самих себя. Атмосфера немного теплеет, но обида никуда не делась. «Я тебе не враг, Инесса. Ты всегда была мне дорога, по-особенному. Я тебя берег», — добавляет скупо. «Вот это новости!» «Отчего?»